Глава 5. Танец в ночи. Они перекусили едой из пайков и открыли вход в отделение центрального механизма. «Электричества, конечно же, нет», – проворчала Нина, безуспешно потыкав в кнопки застывшего лифта. «Спускаться придется по тросу. Проверьте на всякий случай герметичность костюмов. Фелли, будешь оказывать поддержку отсюда». «Есть». Они надели фейс-скопы, проверили связь с терминалами Фелли, открыли люк в полу лифта и стали спускаться по тросу. Здесь царила тьма. Под землей свету неоткуда было взяться. Поддержка Фелли обеспечивала им ночное видение, предоставляла широкий обзор в оттенках зеленого. Ноги Лейфона коснулись земли, и он свернул стальную нить, которую использовал вместо троса. Кое-что здесь было как в Целне. Все вокруг опутывали огромные трубы и проложенные среди них коридоры для людей, но кое-что и отличалось. По крайней мере, казалось, что нагромождение труб здесь больше. Центральный механизм, который должен располагаться где-то в середине, совершенно не виден. Местный лабиринт запутаннее, чем в Целне. А здесь запах гниения перестал их преследовать. Чувствовался запах масла и катализатора, к которому начал примешиваться слабый запах ржавчины. «Тяжелый воздух, однако. И как вы в таких условиях работаете?» — пробормотал в темноте Шарнет. «Впрочем, при свете место, наверное, кажется более просторным». «Факел, свечку здесь не зажжешь. Что-нибудь может загореться». «Именно». «Фелли, нашла что-нибудь?» «Контактов расположения не обнаружено». «Ясно. Тогда давайте тут немного походим», – кивнула Нина. «Если вчерашний контакт решил спрятаться, другого места вроде и не найти». «Командир, ты нам поверила?» – спросил Лейфон, удивленно на нее глядя. Обнаружила контакт Фелли, но видел его лишь Лейфон. Пятый взвод отнесся к его словам с явным недоверием. Да он и сам не был уверен в реальности произошедшего. «Конечно. Чего бы мне сомневаться в ваших словах?» «Ну да», — согласился Шарнит. «Не такие вы личности, чтоб такое выдумывать». «К тому же, я ожидала чего-то подобного». «Что?» «Возможно, здесь еще есть кто-то живой. Сам город». «А-а-а». Лейфон вспомнил электронного духа в облике маленькой девочки. «Вы видели сознание города? Мне так кажется». «Понятно. Самое главное – добраться до центрального механизма». «Разделимся. Лейфон, я Шарнидом. Сам справишься?» Лейфон кивнул. «Если ничего не найдем, встречаемся здесь через час. Вперед!» — скомандовала Нина, и он в одиночку отправился вглубь лабиринта сплетающихся труб.